Слушаю, давайте дальше. Ну вот, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Но какая тут связь? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Видите ли, любезный друг, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного. Вы удивляетесь? Однако это так, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Все это я объясняю вам для того, чтобы вы знали, что Сын Божий — это некто, о ком вы и не догадываетесь. Этот разговор полностью приводится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 1-17. Заметьте, дорогой читатель, что я здесь пасую, ибо вовсе не хочу, чтобы с вами приключилось то же, что приключилось с Никодимом, когда он вышел от Господа. Бедный сенатор был повержен в пучину недоумений. Сначала его интриговал Иоанн Креститель, а теперь ему заморочил голову сын Марии. Между тем, по части хвастовства, Креститель и в подметке не годился своему кузену. Нигде в Евангелии мы не находим указания на то, что Иоанн Предтеча был хоть сколько-нибудь красноречив. Иисус же совсем другое дело. Правда, речам его зачастую не хватало смысла, но зато он мог часами тараторить без умолку. Для него это не составляло ни малейшего труда. Когда Господь говорил глупости, он на них не скупился. У бедняги Никодима в течение нескольких дней голова ломилась от бессвязных фраз, которые ему намолола эта божественная мельница. Когда он пришел к себе домой, в ушах у него стоял звон. Ему казалось, что он все еще слышит нескончаемое гудение. Словом, он задумал тонкий маневр, но потерпел неудачу. Домой он вернулся дурак дураком, как и прежде, и с еще большим упорством спрашивал себя: «Мессия это или не мессия? А может быть, просто никто? В своем ли рассудке Иоанн? Возможно, Иисус смеялся надо мной? Как бы мне родиться снова? Сказать ли моим коллегам по Синедриону, что скоро придет Сын Человеческий? Или лучше сказать им, чтобы ни о чем не беспокоились и поменьше прислушивались к болтовне всяких шутов? А что, если доложить обо всем Ироду? Впрочем, может быть, подождать, когда я почувствую на своей лысине дыхание голубя». Глава 22. Иоанн Креститель попадает в просак. Сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Марк, глава 6, стихи 17-18. Не подумайте, однако, что на сей раз Иисус обосновался в Иерусалиме. Он был страшный непоседа и не мог подолгу засиживаться на одном месте. А кроме того, после избиения торговцев у храма Иисусу и его ученикам дышалось в Иерусалиме не очень привольно, так что он отправился в дальнейшее странствие по Иудее. Куда же он пошел, неизвестно. Ученые-богословы полагают, что к границам Идумеи, и пытаются привести соответствующие доказательства. Не будем спорить с ними из-за такой мелочи. Во всяком случае, Иисус не прогуливался ни по холмам, ни по бесплодной пустыне. В Евангелии говорится о том, что после памятной Пасхи он начал крестить точно так же, как это делал Иоанн. Сын Захарии мог бы счесть такую конкуренцию противозаконной. Но он был славным малым. Этого нельзя сказать об учениках Иоанна Крестителя. Пожиратель саранчи и впрямь кончил тем, что собрал вокруг себя нескольких психопатов, разделявших его сумасбродные идеи. Эти чудаки относились к своему ремеслу как к священнодействию и окунали людей в воду с беспримерной серьезностью. Они считали, не без некоторого основания, что процедуру опрокидывания на голову ушата с водой изобрел их учитель, а поэтому, узнав, что Иисус тоже занялся этим делом, подняли крик о грубой подделке. И вот они пришли к Иоанну Крестителю и обратились к нему с такими словами. «Учитель, до нас дошли кое-какие вести о том высоком светлом шатене, которого ты в свое время крестил еще на берегах Иордана». «Прекрасно, друзья мои! Ну и как же он поживает?» «Это фальсификатор! Он занимается подделкой! Начал крестить по нашему примеру и делает это так, словно ничем другим отродясь не занимался. Но самое досадное состоит в том, что все идут к нему».